Привет. Брейвик, который убил пару человек. Ну, блядь, не пару десятков человек Брейвик убил. Ему 21 год. А вот эти вот уебищные моралисты засадили каких-то красивых учительниц. Я бы сам был малым бы, я бы такой бы присунул, вы что, я бы только об этом бы мечтал. За это их засадили, ну пиздец, и дали им больше, чем Брейвику. Вот это морализм, блядь, во всей красе. Алло. Алло, Вера, здравствуйте. Да, привет, Зай. А я вот хотел бы твоими услугами воспользоваться. Ну, часик 3200, приезжай. Да, вот у меня только такой нюанс. На самом деле, хотим использовать твои услуги. Нас двое. И я, и моя собака. Нет, мы не по собакам, мы по людям. Ну, большой дог. Большой дог с большим членом. Ему одиноко просто. Ему одиноко. А ты не слышишь, да, меня? Но я... Собаки не интересуют. Так тебя, может, и мужчины не все интересуют, однако за деньги же все можно решить. И давай я тебе доплачу. Нет, сам приезжай. Часик 3200. А 30 тысяч рублей за то, чтобы и мне, и собачке? Нет. Ну а хотя бы собачке сагдикинг сделаешь? Нет, не сделаю. Диксакинг, а массаж лингама? От сука, не захотела. Собаку деда обслуживать. Вот, блядь. Не, ну чё, девочка на самом деле приятная, то есть никаких ни матов, ничего. Стрессоустойчивая, видно, сильно потасканная. Алло, я вас слушаю. Да, здравствуйте, это полиция, девушка. Да. Большая Чаковская, да. Смотрите, какая проблема. Пришел ваш сотрудник, сказал с обыском, показал какие-то бумаги. Проводили обыск? По какому адресу? Большая Чаковская, улица, дом 3. Квартира 9. Проводили обыск. Вот, и у моего внука клеточка, там крыса жила, крыса. Добрая крыса, отзывчивая, никого не обидела, не укусила ни разу, нигде не нассала. Он ее взял и съел. Он ее взял и так в рот и проглотил. Я у нее спросил, что вы делаете? А он говорит, я за Путина, мне все можно. Как это понимать? Угу. Ну, разберемся. А как разбираться? Как мне внуку объяснить? Он плачет, что его друга съел вонючий ментяра позорный. И сказал, что он за Путина этим всем оправдал. Ну передайте внуку, что мы принесем ему новую крысу. Так ему не нужна новая, ему нужно, чтобы эта жила. Молодой крыс, 2 года ему было, уже зрелый такой, уже вырос, но молодой все-таки. Он веселился, он, знаете, ему пиво давали, он так прыгал прикольно. Он... внука развлекал, а тут пришел этот вот. Мало того, что он ногами своими все завонял, он носки не меняет. А у него лицо мухами обосрано было. Он еще и крысу съел. Я поняла, все, проведем проверку, решим вопрос, как помочь внуку, как помочь вам. Все, разберемся. А вы адрес записали? Большая Чаковская. Дом. Да, дом какой? Какой? У нас же была информация, что приходили к вам на обыск. Ну, наверное, хотя он был, знаете, он был пьяный, у него были следы рыготины на его кителе, его военном парадном кителе были следы рыготины, да, то это, может быть, он фиктивные какие-то документы показал. То есть мы ничего такого плохого не делали, разве что репосты ВКонтакте, что это, патриарх Кирилл и Путин, это два уёбка. А так, ну, больше причин для обысков не было, понимаете? Поведём проверку, всё. Я пытался проверить документы, он их быстро показал и спрятал, в карман положил. И съел крысу. Алло, девушка, вы меня слышите? Не плачь, внук, не плачь, не плачь. Я его найду, я его с берданки стрельну, блядь. Положила трубку. Да, мне жалко крысу. Пришел поганый, съел крысу, прикиньте, блядь. Привет, дед. Позвони по этому номеру 163 и представься дедом Данила. Скажи, что ты замечаешь у него странное сексуальное влечение на собак. Он дрочит на крыше на учительницу Прасковью Михайловну и воет на Луну. Ты хочешь, чтобы она на него оказала влияние? Хорошо, хорошо, без проблем. Спасибо за заказ. 13, алло, здравствуйте. Ивановна, учитель 9-й класс. Я дедушка Данила Пономарева. Представься дедушкой Ване Затова. Да, здравствуйте. Спроси про то, как у него с девочками. Смотрите, по какому я вопросу хотел пообщаться. Мой внук проявляет какое-то странное влечение на собак. Он вылазит на крышу ночью, мастурбирует на собак и Прасковью Михайловну и воет на Луну. Как это можно как-то исправить? Извините, пожалуйста, на какую крышу он вылазит? Нашего дома. Я у него спрашиваю, куда ты идешь, он мне не отвечает. Он просто говорит, иди в лес. В итоге я за ним однажды проследил тайно и увидел, что он на крышу полез. Я за ним отправился и застал его за такой картиной, что он мастурбировал на фото Прасковьи Михайловны, да, и на собак. Там собаки внизу ходили, он на них мастурбировал и выл на Луну. Я его споймал, схватил за плечо. Он сказал, что он оборотень. Что это может быть? Вы говорили с его родителями об этом? Не, пока до родителей не хочу, потому что они его там под затыльников таких надают, что я не представляю. Я хотел бы, чтобы вы психологически с ним поработали на эту тему. Зачем он это вообще делает и... Понятно, а мы не могли бы с вами встретиться, чтобы вы мне нормально объяснили, как такое вообще вышло и... Вот, Я в том, что на самом деле немного в шокирующем состоянии. Разве что, если вы к нам в гости придете, потому что я очень плохо хожу. Внук это знает, и поэтому он этим воспользовался. Но я все-таки нашел себе возможность подняться на крышу, потому что мы на предпоследнем этаже живем. И я вот это вот увидел. Понятно. Или под подъездом все-таки, там, не знаю, как-то так встретиться. Я просто говорю, что у меня с ногами плохо, мне очень сложно ходить. Да, я поняла. Давайте я возьму эту информацию, постараюсь переварить, и с вами можно связаться по этому телефону? Да, конечно. Все, хорошо, ладно, я тогда вам перезвоню, либо сегодня, либо завтра, и... Подумаем, что делать. Хорошо, а вы можете с моим внуком какие-то тесты провести, может? Может, это какое-то... Да, я поняла, но я пообщаюсь с психологом на эту тему, вот. Да. И думаю, что да. Хорошо. Провести. Хорошо, спасибо большое, потому что я переживаю, я волнуюсь за то, что происходит. Это осеннее какое-то обострение. Я не знаю, что это вообще такое. Я никогда с таким в жизни не сталкивался. Понятно. Хорошо, я поняла. Может, это неправильное сексуальное воспитание, тогда с родителями поговорю. Ну, с родителями надо поговорить с родителями, потому что это явно проблема. Хорошо, я с ними постараюсь поговорить, но чтобы так не было, хорошо. Чтобы они его побили потом, потому что это только усугубит проблему. Все, спасибо большое, жду вашего звонка. До свидания. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Вы позвонили в профессиональную службу взыскания группы компаний «Быстро деньги». Здравствуйте. Да, здравствуйте, молодой человек. До свидания. Что значит «до свидания»? Я ваш клиент. Видать, узнали. Позвоним, другой попадется. В данный момент все операторы заняты. Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, подождите. Первый раз такое. Под такую музыку самое оно бибу шняпать. Не, давайте перезвоним. У меня ощущение, что они меня какую-то то ли базу внесли. Порнухи 70-х. Здравствуйте. Вы позвонили в профессиональную службу взыскания группы компаний «Быстро деньги». Слушаю вас, говорю. Ну, я хочу понять, что там у меня сперва с задолженностью, какие там дела. Каким образом вопрос в компании решать намереваетесь? Ну, как-то, деньгами. А как его еще решать? Понятно, что деньгами. Хорошо, а каким еще образом можно? Выше, я перебил вас, у вас доход значительно выше среднего дохода по региону. Что вам ранее мешало вопрос решать? Не, хорошо, а как, вообще, а как еще можно решить? Почему вы спрашиваете? Как еще можно решить? Потому что некоторым клиентам удобно, когда в отношении них передаются документы в суд, на основании судебного решения к ним либо выезжают приставы исполнители, но описывают имущество. Кстати, 33-й. Да, потом даешь 500-ку исполнителю, он пишет, что долг взимать нет возможности. Нет, да, знаю, таких правил нет. Таких правил нет. Нет. Ну, это у вас нет. Это у даунов. У даунов таких правил нет. Да, так какая там задолженность, скажите? Которые обязаны исполнять судебное решение. А какая там задолженность? А какая задолженность? Приказ. И второй вариант, Николай Николаевич, они также по статье 80 федерального закона об исполнении... Ой, да. Какая там задолженность, я у тебя спрашиваю, что ты мне тараторишь? На ваши доходы, Николай Николаевич. Слушай, мои доходы тебя касаться не должны, ты знаешь, что я некромант? Николай Николаевич, если вы не готовы к диалогу, мы можем оставить этот разговор. Можете перезвонить, когда... Я у тебя спрашиваю, сколько там задолженность? К чему ваше слово про некромантию? Они уместны в этом случае, как вы считаете? Да, уместны. Потому что... Уместны, потому что тебя в подворотне мой зомби укусит, ты станешь таким же, хотя ты и так зомби, блядь. Я не знаю, чем тебе... Николай Николаевич, я не вижу... Я на тебя рак хуя нашлю! Сможешь своих сношать жирнолящих подруг, коллегаш, понял? Некорректные вещи. Да я некромант, мне ничего угрожать не может, я смерти не боюсь, понимаешь? Я если умру, то я восстану как мор. Я как лич восстану и поведу армию нежити на финколлект. Они оторвут ваши жирные ляхи. Мои зомби оторвут твои жирные ляхи. Хорошо, давай так, я некромант, но я люблю тверк. Ты умеешь тверк танцевать своими жирными ляхами? Сука, положил трубку. Прием стеклотары. Ага, прием пизда тебе на нос. Алло. Здравствуйте, я гроб выкопал по вашей просьбе. Куда доставлять? Что? Я гроб выкопал. Куда доставлять? Кого доставлять? Гроб выкопал. С кладбища. Куда доставлять? Вы просили. Здравствуйте, никуда не надо мне гроб доставлять. Вы же сами просили, я жду оплаты, вы мне обещали. Может, милицию вызвать? Какую милицию? Зачем вызывать милицию? Вы же сами гроб просили, говорите деду. Достань гроб, я тебе заплачу. Я ничего не просила. Ну, он воняет, куда мне его доставлять? Он воняет в моей машине. Я вам выгружу, вы делайте с ним что хотите. Куда доставлять, скажите? Кого доставлять? Гроб! С кем? С чем? С покойником! Я не знаю, кто там похоронен. Какой-то, я смотрел, он уже разложился, весь воняет. Куда его доставлять? Не знаю я, куда вы будете доставлять. Ну вы же сами... По адресу звоните. Ну вы же сами сказали. Виталя? Может, Виталя заказал, не знаю. Вы сами заказали вроде. Я ничего не заказывала, вы чё? Ну я же по голосу вас узнал. В морг везите. Зачем в морг, если он с кладбища? Не знаю. Алло. Алло, здравствуйте, вы гроб заказывали. Я выкопал с кладбища, куда доставлять? Какой гроб? Вы что, прикалываетесь, что ли? Какой прикалываюсь? Какие приколы? Это черный юмор какой-то. Вы что, совсем ебанулись? Давай, рубись, короче. Да слышь ты, еблан, блядь, рассчитайся за гроб, я его выкопал. Алло. Игорь, здравствуйте, а вы у нас ведро гнойных фурункулов заказывали, вот я... Да-да, собрал. Правильно, да-да-да, правильно, да. Да, куда доставлять? Куда доставлять? Да. Куда доставлять? Ну, 3 Тверская, Ямская. Ага. Дом 29, квартира 2. Хорошо, а скажите, а что вы с ними делать будете? Ну, собакам отдадим, наверное. А вы что, не могли просто собачьего корма купить? Зачем я вот это вот изощрялся в хирургии, удалял вот эти вот? Зачем их? Ну, посмотрим, что там. Может быть, сами съедим. Вы сами их съедите? А вам опарыши? Конечно. Вам опарыши не нужны? У нас судмедэкспертизы, тут куча опарышей. Ну, есть. Тоже туда же отвезите. А вы их есть будете? Ну, посмотрим там, может быть, там как. Для перегноя, может быть, в огород. Так для какого перегноя? Они же его весь пожрут. Да? Ну ладно тогда. Хорошо. Хорошо, скажите, а вы мух едите? Да нет, это надо в китайское посольство вам обратиться. Или во вьетнамское. Я уже обращался, они не едят мух, а вот вы мух едите? Да нет, мы не, а мы не употребляем. Я говорю, или корейцам лучше позвоните в корейское посольство. А вы что, не слышали там... это про мясную муху? Вы не слышали разве? Нет, не слышал. Это сейчас в Сколково вывели специальную муху. Да, я понял, понял. Ну вы сами лучше их ешьте, ладно, а мы будем мясо. Не-не-не, это ж для вас выводили. А, для нас, ну ладно, хорошо. А спасибо. Хорошо, а как вы гной готовите или вы его так пьете? Чего? А как вы гной готовите или вы его пьете? Конечно, пьем мы его. Просто без приготовления вот так берете и пьете, даже ничего. Конечно, конечно, а че? Вот это ты гнойный, конечно, блядь, вообще гной пить. Вот это да. Да. Конечно. И что? Конечно. А какой оно на вкус? Как земля, что ли? Почему? Как шоколад. Какой ебать. А вы попробуйте сами-то. Не хочу, оно стрёмно. Да ну зря, попробуйте. А как вы первый раз попробовали пить гной? Как, 100 грамм водки налил, и всё нормально. Вместе с гноем? Конечно. А потом так... А вы сами попробуйте. А потом так начали. Попробуйте или 100 грамм. А потом так, потом так начали пить? Конечно. Понятно. А это точно не сгущённое молоко было? Не-не-нет, ну вы попробуйте, чего вы... Да я не хочу, не-не-не, попробуйте, потом мне позвоните и расскажете, ладно? Это вы заказали, я вот вам доставлю, с вас 10 тысяч рублей. А, хорошо, к вам перевести или при поступлении отдать? При поступлении, конечно, я же не мошенник какой-то. Ну хорошо, ладно. Да, все тогда сейчас привезем, давайте, до свидания. Давайте, ага. А, пока. Алло. Здравствуйте, а вы мух едите? Да нет, ебали Порше. Что еще раз? А, тебя не выебали Порше? В смысле не выебали? Вы что, ебанулись? Это соцопрос, вы мух едите? Тебя выебали или нет? Меня никто никогда не ебал, разве что девушки красивые. Пёздами садились на мой хуёчек. Скажи, сейчас приедут, ебут. Бесплатно. А у тебя девушка есть, которая меня бы отъебала? У меня есть хуй. Называй его как хочешь. А ты его сосал? Почаще облизывай. А ты его сосал, скажи мне? Долбоёб, ты его будешь сосать. Не, а ты его сосал? Не увиливай от ответа. Твоя мама его сосала. А ты его сосал, скажи мне? Ты долбоёб, это мой хуй. Так ты его сосал? Его сосала только твоя мама, а когда папе твоему я в жопу его отмахнул. И папу в жопу. Хорошо, а ты мой хуй сосал? Придурок ебаный. А ты мой хуй сосал? Хуёв, у тебя откуда хуй? Ты шлюха. Ты шлюха, у тебя откуда может хуй быть? А ты откуда знаешь, жопа, ты что? Блядь. А ты что, мой хуй сосал? У тебя только жопа, блядь. А ты мой хуй, что ли, сосал? А ты мой хуй откусил, что ли? Иди нахуй. А ты мой хуй откусывал, что ли? Иди нахуй, я твою маму ебал. А ты мой хуй, сосал? Если... А ты мой хуй... А у тебя бабушка своя? Не, а ты мой хуй сосал, скажи мне. У тебя бабушка своя? А ты мой хуй сосал, скажи мне. Так вот, я ее откопал, блядь. Вот я ее откопал. И все равно ебал, нахуй. Понимаешь? А, нахуй не у тебя хуй не отгнил после этого? Пошел нахуй! Не, у тебя хуй не отгнил. Блин, сука! А у тебя хуй отгнил после этого? Спроси нахуй маму свою. А ты часто трупы ебешь? Тебя, конечно. Алло, Ара, здравствуйте. А можно ли вам насрать на голову? Насрать себе на голову. Не, сколько будет стоить? Вопрос цены, я вам заплачу. Ты что, охуевший, что ли? Не охуевший, я по объявлению позвонил. По какому объявлению, пидорюга, блядь? Проститутки-индивидуалки. Чё ты сказал, блядь? Проститутки-индивидуалки, здесь ваше объявление. БДСМ, насрать на голову и все такое. Ты чё, блядь, за свои слова-то отвечаешь, нахуй? Ну, это ж в интернете есть, в открытом источнике, ваш номер телефона. Чё ты сказал, блядь? Так, а сколько стоит вам насрать на голову? Сколько стоит? А сколько стоит тебя иметь, блядь, пидорюга, блядь? Ты нет, это бесценно, вы не можете меня отыметь, вы что? Вы же мужчина, были бы вы женщиной, мы бы с вами договорились. И то, если бы вы были красивой женщиной. А так, идите вы нахуй с такими предложениями. Я тебя выебу, блядь, я тебя вычислю нахуй. Так а... Понял? А зачем меня вычислять? Просто называй цену, я приеду, насру тебе на голову, дам наличку. Давай приезжай нахуй, я тебя жду, блядь. А сколько стоит? Я тебе скажу на место, сколько будет стоить. Нет, так не пойдет, блядь. Так не пойдет. Пидорас, блядь. Чё это я... Слышишь, блядь? Ты что, охуел меня оскорблять? Ты отвечаешь за свои слова? Я тебе говорю, ты пидорас, блядь, охуевший, блядь. Да это ты пидорас, слышь. Я тебя, блядь, все равно вычислю, нахуй. Подожди, у тебя услуги в интернете тут какие? Сношения в жопу, капрофагия, копровыдача, коприем. Золотой дождь выдача, золотой дождь прием. Ты кому говоришь-то, блядь? Ну тебе говорю, Аразу. Блядь, я тебя найду, сука. Не, ну подожди, у тебя же объявление в интернете. Я тебя найду, блядь. Ну объявление, даю, ну в интернете же объявление есть. Знаете, как я узнал, извините за тавтологию, знаете, как я понял, что он зашкварок? Еще до начала разговора. Я еще раз ему перезвоню, вы послушайте. Так а да. Сколько стоит насрать вам на голову? Ты мужик или... Я дед, я дедушка. Нет, так это ты проститутка, ты же выложил себя в интернет обнаженного, с раздвинутой жопой вот это вот, фу, противные фотки. И там написано «Обслуживаю мальчиков». Это ты мне говоришь, да? Ну да, разу. Как тебя зовут? Евпат Аркадьевич Кнур. Я тебя в рот выебу, блядь. Ты если мужик, блядь... Нет, так подожди. Стоп. Закрой ебало, смотри. Я звоню тебе за услугами. Мне я не надо... Я ебало выебу, блядь. Мне не, надо... не надо мне навязываться. Не надо мне навязываться вот это вот выебу в рот. Да ты с другими... Ты да с другими меня. Клиентами это где будешь... Где ты находишься, блядь? Закрой скажи, ебало, я тебе скажу. Я тебе объясняю, ты закрываешь ебало и слушаешь. Я тебе в рот выебу, блядь. Закрой что-то... ебало, я тебе сказал. Клиент всегда прав, ты должен слушать клиента. Смотри, чтобы правильно... Правильно, ребят, по звонкам, по гудкам, блядь. Смотрите, крестный отец такой, знаете, пахан. И тут его эго, скажем, начали штормить. Здравствуйте. Вы позвонили в Азиатско-Тихоокеанский банк. Здравствуйте. Да, здравствуйте. А вот отдел по работе с задолженностями что-то вот не работает. А в чем дело, собственно? Чего они от меня отказываются от моей задолженности? Я хотел узнать. Уже не работают, так как нерабочее время. Можете позвонить завтра. А, ну, тогда, а что там у вас за карточка была? Я понял, нерабочее время. Что это за карточка? Объявление какое-то? Давайте... Мне оформим карточку. Так как у вас на данный момент задолженность, кредитование не предоставляется возможным. Так я могу погасить задолженность. Я могу собрать жменю мелочи и кинуть тебе в лобешник. Вопросы по банковским продуктам еще остались у вас? Да, что нужно для того, чтобы подключить вот эту карточку? Как только погасите просроченную задолженность, вы можете обратиться. Хорошо, допустим, погасил задолженность. Все, нет задолженности, уже погасил. Дальше какие там действия? С паспортом обращайтесь в отделение. А без паспорта никак нельзя? Нет. Не, ну так, чтобы вас наебать просто. Ну можно или нет? Продолжите разговор подобным образом, например. Хорошо, а обмануть вас? Вот давайте с вами сговоримся. То есть, смотрите, девушка, какое у меня предложение. Вы мне выписываете эту карту. Выписываете, даете деду карту. Я ее беру, снимаю все деньги, что на ней есть с вами. Рассчитываюсь 25% вам, а остальные барыши мои. И все в наваре. Наши разговоры записаны, я благодарю вас за звонок. Всего вам доброго, до свидания. А подождите, а к чему здесь про запись? Сука, сейчас еще раз позвоню им. Здравствуйте, Светлана, чем могу вам помочь? Да, здравствуйте, девушка. Меня зовут Кнур Евпат Аркадьевич, я представитель соцсети в обществе. Я вот хотел обсудить такой вопрос. Я вот вижу, что Mail.ru сейчас переживает не лучшие времена. И хотел бы выкупить у вас все акции задарма. То есть, чтобы, скажем так, чтобы вы мне их просто передали. И я вашу вот эту контору, ее как бы сделал нормальной. Потому что люди плюются, когда слышат Mail.ru. С кем это можно обсудить? Да, пожалуйста, на адрес электронной почты письмо. Не, ну это же не серьезно. Марк Аркадьевич, других вариантов, к сожалению, нет. Не Марк Аркадьевич, Евпат Аркадьевич, но спасибо, интересное имя сочетание, я запомню. Евпат, правильно? Евпат Аркадьевич, да. Извините, пожалуйста. Дело в том, что наша соцсеть, она намного лучше, чем ваша, вот эта ВКонтакте, да, я да Одноклассники. Понимаю, да. Вы пожалуйста, понимаете, что да, что у вас дерьмо, да? Будьте добры, на линию не оцениваем. Предположений не делаем. Могу озвучить адрес электронной почты, если это для вас интересно. Телефон начальника назовите, пожалуйста. Номера телефонов на линию не предоставляем. Хорошо, я понял, вы сотрудничать не хотите. То есть вы хотите, чтобы ваши соцсети продолжали оставаться дерьмом. Как ваш говнобраузер Amigo, который вы закрыли в итоге. Не готовы разговаривать корректно. Всего доброго, до свидания. Да идите нахуй. Алло. Да, здравствуйте, отец Всеволод, это Марк Аркадьевич. А я вот хотел спросить, а как можно вступить в вашу секту? А что вы имеете в виду под сектой? Ну, русская похомославная церковь, РПЦ. А почему вы считаете сектой? Привет, старый педо. Потому что религия считается собранием определенного числа людей под сводом определенных правил и понимания о богослужении и Боге. А секта — это... Откол от основной религии. То есть это тоже общество, но негативный план это слово приобрело только благодаря тому, что это раскольники, которые раньше принадлежали к основной религии, но стали частью другого общества. Я не говорю, что ваша религия, ваша секта это негативное явление, но по сути вы являетесь сектой после произошедшего с Константинополем. Так вот, я хотел бы вступить в вашу секту. Это Константинополь перестал быть христианской церковью. Это не церковь, это сатанинское сборище. Уже давно это еретическая организация. С самого начала своего существования? Что-что? Нет, где-то с 20-х годов, когда они стали обновленцами. Обновленчество — это не христианство, это сатанизм. И то, что наконец у нас это поняли, нужно было раньше понять, как в свое время отпадение так называемых католиков несколько веков происходило. Не сразу это поняли, да? Вот. Также не сразу поняли и то, что перестает быть христианской церковью вот этот бывший Константинополь. Вот. Но вот сейчас это, слава богу, стали понимать, по крайней мере, поняли, что они уходят в раскол. Но я думаю, что скоро, даст Бог, поймут и то, что они постепенно уходят в ересь. Вы сказали вот об обновленчестве, да? А как вы относитесь конечно, к тому, что изначально христианство берет свои основы даже не из иудаизма, а мы будем смотреть в корень, а из религии Вавилона и Шумер? То есть получается то, что вы... Религия Вавилона и Шумера — это идолы, их правильно разрушали. Это ложная религия, поклоняются они дьяволу. А про вот напишки вы что-то слышали? Поклоняются они дьяволу, понятно вам? Вот и все. Не, они не поклоняются те, дьяволу. Те, кто не являются истинным христианам, поклоняются дьяволу. Боги язычников — это бесы. Вот это мне и нравится, поэтому я хочу это вашу бесы. Семью. Я хочу они вашу поклоняются семью бесу. Мне они нравится. Они поклоняются бесу. И если вы считаете, что это вам нравится, то вы тоже бесноватый. Бесноватый. Вы поклоняетесь дьяволу, да если хочу... вы считаете языческие религии истинными религиями. Меняйтесь и кайтесь. Это единственный для вас выход. Вот я раскаялся, спасибо. 7999-131-3236-53. Данил, точка, скажи, что ты его сосед и его громкая машина тебе надоела. Ты его напиздишь. Ребят, это было пиздато, это было охуенно. Это было заебись. Я не думал, что у него так порвет пердак из-за того, что я назову его РПЦ сектой. Бля, бесноватый. Он там чуть материться не на... Не, ребят, я это... Вернее, Дима выложит это на канал. Просьба поддержать эту запись, разослать ее как можно большему количеству своих друзей. Ну, это пиздец, это охуенный был только что пранк. Я давно такого не записывал. Алло. Это интернет-провайдер. Кто? Это интернет-провайдер. Кто это такой? Ну, который интернет поставляет. Хули ты мне интернет отключил, сука? Да пошел ты нахуй, какой тебе интернет-провайдер? Включи интернет, пиздюк, включи мне интернет. Слышь, что ты мне провода обрубил, блядь? Я тебе сейчас приду пизды дам. Давай, приходи, ёпты. Я тебе провода обрублю дальше, ёпты. Ты мне интернет включишь, пиздюк? Какое тебе... Я тебе ничего не включу, ёпты. Я тебе ничего не включу, блядь, понял? Я тебе насру на голову, слышь, петушара ёбаный, блядь. Я тебе сам насру на голову, блядь, и оботру это всё на твоей голове. Слышишь, ходит слух, что ты петух. Нет, такого слуха не ходит, а вот Васька сиплый и Лёха Болт. Такой слух не ходит, а ты есть такой, ёпта. Нет, ты мне интернет врубишь, пиздюк, блядь. Я тебе говорю, за что плачу? Слух, что ты петух, забудь ты этот номер петушиный и больше сюда не звони. Петушиный номер забыть? Чего? Ты сказал петушиный номер твой забыть? Я говорю петушина, забудь номер. Нет, ты сказал забудь номер петушины и сюда не звони, блядь. А что ты себя... Я говорю, забудь. Подожди, ты себя петухом назвал? А ну давай отвечай за базар. Я говорю, ты себя петушина назвал петухом. Нет, подожди, ты себя петухом назвал. Что такое есть? Интернет себе в жопу впихни. Подзарядись, ебаный свет. Петушина ебаная. А как его... Как через жопу интернетом пользоваться? Твое петушиное... Твое петушиное дело, забудь этот номер. Провайдер, провайдер, все, пошел нахуй. Провайдер хуев. Пошел нахуй. Провайдер хуев. Пошел нахуй. Расскажи мне, как петушиным интернетом через жопу я пользоваться. Говорю, пошел нахуй. Ты провайдер, давай рассказывай, слышь. Пока ты на работе, я ебу твою жену. Ты похуй мне на твою жену, ёбаный, на всю твою петушиную хуйню. Не, я твою жену имел в виду. Ты попутался, наверное. Не, слышь, давай рассказывай, когда ты интернет включишь, я тебе за что деньги плачу. Пошел ты нахуй. Да хуила моржовый, включи мне интернет и все, я... Пошел нахуй, пидорас. Хуила моржовый. Пидорас. Ты включишь пидорасу мне интернет? Хуй слышь, в рот ты, и попутного чепушила. Ветра. Чебураха ушатая, чепушила. Чепушилу ты в зеркале увидишь. Чепушила ты в зеркале увидишь. Понял? Слышь ты, Чепушила. Бес, черт ебаный, махнорылый взломщик мохнатый сейфов, давай мне интернет включай. Слышишь? Слышишь? Какой тебе нахуй интернет? Петушина, тариф стандарт. Стандартный тариф 100 мегабит в секунду по стране и за границей. Хуй тебе. Иди нахуй, пидорас. Пидорасом не то, что интернет, ёпта. Иди вату катай, понял? Так, пидорас. Я катал вату. Я поджигал ватные пердакеты, мне интернет. Вот иди и катай вату. Все, иди нахуй. Я покатал вату тебе на лоб. Я тебе говорю, иди нахуй. Я покатал свой кожаный инструмент тебе по лбу, понял? Кожаный? Да, свой кожаный, ну тебе виднее, какой он, я тебе его по лбу покатал. Тебе, не тебе, а вам. Пидорас, ты понял меня? Не тебе, а вам. Разговаривать с людьми научись. Поставь зомби-песню. Короче, ой, блядь. Послушай, ты мне понял? Интернет включи, тариф стандарт, 100 мегабит в секунду, себе и за границу. Хуй тебе, понял? Хуй. Подожди, а за что тебе деньги? Да ты мошенник получаешься. Чепуха, блядь. Ты сам чепуха, ёбаный свет. Слышь, ты ветеринар, блядь. Ветеринар. Чепушила. Вот такие умные ко мне приезжали на своих велосипедах, а уехали на машинах персональных. На скорых помощях. А ты кто такой? Я тот, кто ваше кедовское королевство будет уничтожать, понял? Схвачу тебя и полетишь в Атлантику на корм рыбам, сука. Я... Ты пояснишь мне за это. Нет, я... подожди. Ты пояснишь мне за эту хуйню. Подожди, за какую хуйню? За какую ты сейчас базаришь? Подожди, давай разберемся нормально, по-людски. А хули мне с тобой разбираться, я тебя знать не знаю. Я хочу узнать, ты это номер интернет-провайдера? Хуёйдор, ёпта. Это номер интернет-провайдера или я ошибся номером? Это номер интернет? Я ошибся номером, ты денег. Подожди. Ты денег еще должен остался, блядь. Подожди, это интернет-провайдер? Ты еще остался денег должен. Скажи, блядь. Да или нет, понял? Это интернет-провайдер или нет? Я говорю, ты остался денег должен. Какого хуя ты звонишь на этот номер? Блин, ну послушай, вот, скажи, это интернет-провайдер или нет? Я тебе говорю... Пошел нахуй. Да. Али, здравствуйте. А можно ли вам насрать на голову? Не понял. Можно ли вам насрать на голову? Я по объявлению звоню. Али, слушай сюда, блядь. Ты со своими подъебками, блядь, себе знаешь, куда пойди? Я тебе деньги перечислил, блядь. Ты что хочешь, я не понял, блядь. Какие деньги? Так я хочу перечислить деньги за то, чтобы перенасрать тебе на голову. Сколько будет стоить? Эй, себе на голову насрать, блядь, ты! Не, понял, да? Я очень богатый, 10 тысяч. Эй, слушай сюда, человек, блядь. Это человек, блядь, если его. 10 тысяч. Я тебе стараюсь. Деньги отправил, блядь, ты. Что ты хочешь, если? Насрать тебе на голову. Насрать на эй, голову, насрать. Я тебе на голову несу, блядь, если так пошло, блядь, если его. Не, сколько стоит? Я... Подожди, Али, будешь ругаться, я зарежу твой арбуз во имя Аллаха. Я твой арбуз зарежу во имя Аллаха, будешь так ругаться. Эй, во имя Аллаха ты меня можешь зарезать, что ли, если я? Я твою трубу шатал во имя Аллаха, ковер твой трепал во имя Аллаха, параша твой срал. Эй, слушай, ты охренен, блин, ты. Я твой зубной. Ты где находишься? Я твой зубной. Ты сейчас где находишься? Ты сейчас где находишься? В Махачкале. Я твой... В Махачкале? Да, я твой... Зубной щетка вытирала бы унитаз во имя Аллаха, понял? Я твой... Эй, Али, ты что хочешь, не понял, блядь? Я твой подушка обоссывал. Эй, ты что, набухался, что ли, не понял, блядь? Не, серьезно, Али, можно ли тебе насрать на голову? Эй, слушай сюда, это разговор пишется, если не забывай об этом, блядь, а? Все, закрой ебало и слушай сюда. Ебало, ты сам заснул, блядь, его. Нет, подожди, ты у нас в подчинении находишься. Эй, ты что, я тебе еще, блядь, человек, ты выпил, что ли, если... ты у меня в подчинении находишься, закрой ебало и слушай. Эй, это то у меня почему сейчас будешь находиться, если ты как разговариваешь вообще? Али, Али, подожди, я очень богатый состоятельный. Что за разговор такой, я не понял. У меня есть деньги и власть, я хотел бы насрать тебе на голову. И эй, хорошо, если, а что у тебя деньги и власть, а что ты, если деньги и власть у тебя находятся, если, ты что думаешь, если, Бога за это поймал, что ли, если я не понял? Да, я за бороду Бога поймал, да. Да? Да. Ну вот, да, и с ним разговариваем тогда, я. Так слышь это, Али, ты принимаешь мое предложение? Все, ребят, хорошего вам завершения недели трудовой, хороших вам выходных и встретимся уже во вторник. А всех целую своими усатыми дедовскими губами. Всем пока. Бери свою метлу, полетели на шабаш. Возьми с собой апокалипсис, символ наш. Сегодня настаёт Вальпургиева ночь. Сегодня каждой твари будет не в мочь. Сегодня слуги дьявола хоронят свою дочь. Сегодня настаёт Вальпургиева ночь.